Глава 19. Тем вечером Вульф вновь посвятил отдых после обеда трем своим книжкам. Поскольку они довольно сильно различались по объему, я уже предвидел катастрофу. Самая тощая из книг неожиданно подойдет к концу, и Вульф испортит себе чтение, если только заблаговременно не уравновесит порции единовременно поглощаемых страниц. На мой отчет о событиях дня он отреагировал в точности, как вчера, то есть никак. В ответ на высказанное мной мнение, что сестра устроила Кэру Нейлору нагоняй, чем подвигла его взбунтоваться, я услышал лишь безучастное хмыканье, а потому решил сходить полюбоваться на движущиеся картинки. Обычно я не посещаю кинозалы в процессе работы над очередным делом, но в ту пятницу отважился нарушить собственный зарок, поскольку, во-первых, мы не были сильно заняты, Вульф уж точно, бог свидетель, а во-вторых, я сильно сомневался в том, что следствие не забрело в тупик. Я был готов забыть про убийство и удовлетвориться переборкой грязного белья, накопившегося в верхних эшелонах Нейлор Кэр. Но даже если эти игры казались важными и захватывающими совету директоров и враждующим боссом компании, должен признать, что не мог винить Вульфа за утрату интереса к происходящему, разве что позавидовать ему. В общем, я выкинул все из головы и до определенного момента в самом конце сеанса искренне наслаждался фильмом. Когда сюжет повернул в сторону торжества добра, и стало ясно, что главный герой не проворачивал аферы с поддельным контрактом, я поспешил уйти, потому что успел составить собственное мнение о действующих лицах ленты и предпочитал не разочаровываться. Вернувшись домой в половине двенадцатого, я застал в кабинете инспектора Крэмера, который удобно расположился в красном кожаном кресле и беседовал с Вульфом. Очевидно, разговор был не из приятных. Взгляд, брошенный на меня инспектором, даже в шутку не назовешь дружеским. Лично я еще ничем не успел насолить Крэмеру, значит, во взгляде явно отразились чувства, возбужденные Вульфом. «Где тебя черти носили?» Обрушился на меня инспектор, как будто я работал под его началом или не вышел на построение досрочно освобожденных. «Был в кино. Посмотрел замечательный фильм», — сообщил я обоим, присаживаясь к собственному столу. «В нем всего два персонажа страдали от потери памяти. Та невероятно красивая девица с... Арчи!» — хлопнул по столу Вульф, тоже не в духе. «Мистер Крэмер желает спросить тебя кое о чем. Полагаю, ты видел заметку о нас в вечернем номере газет?» «Еще бы! Ваш фотопортрет ниже всякой критики, но...» «Ты не рассказывал мне о заметке. Но вы так увлеклись книгами, и в любом случае говорить не о чем». «Возмутительно!» Крэмер аж задохнулся. «Вопиющее злоупотребление доверием клиента!» «Вы в своем уме?» Мне пришлось поработать глазами, чтобы парировать два гневных взгляда сразу. «Автор заметки не цитирует меня напрямую и даже не упоминает о том, что со мной разговаривал. Там просто сказано, что Арчи Гудвин, блестящий помощник Нира Вульфа, расследует обстоятельства смерти Уолда Уилмота Мура, из чего можно заключить, что кто-то почуял убийство. Больше ничьих имен, помимо этих. Все равно около 1000 работников Нейлор Кэр в курсе происходящего, и как минимум один знает, кто я на самом деле, а вероятно и гораздо больше. Короче, забирайте слово «злоупотребление» назад и используйте его по назначению применительно кому-нибудь другому. И вообще, Лон Коэн не стал бы ничего публиковать, не дождавшись моего согласия. Это все происки чертова редактора отдела городской хроники. А у кого теперь разболелся животик? У клиента? Вы что же, уволились из убойного отдела, чтобы котят гладить?» Вульф с Крэмером заговорили одновременно, и Вульф одержал верх. «В заметке!» — сказал он. «К тебе действительно применен эпитет блестящий. Это все, чем я недоволен. А вот мистер Крэмер раздражен всерьез. И, похоже, мистер О'Хара, заместитель комиссара полиции, раздражен не меньше. Они хотят, чтобы мы отказались от этого дела». «Значит, нервы у них чертовски крепкие», — определил я. «А кормить нас они собираются?» Крэмер открыл было рот, но Вульф остановил его, подняв руку. «Ни слова о еде!» — поморщился Вульф. Шутки на тему питания он не одобрял. «По их словам, заметка в газет — лишь начало очередной кампании травли полиции из-за нераскрытого убийства, и это переходит все границы, ибо нет никаких подтверждений тому, что смерть мистера Мура не была случайной. По их словам, взяв на себя расследование данного происшествия, мы тем самым подарили газет повод обрушиться на полицию с критикой. По их словам, нас либо одурачили нелепой фантазией эксцентричной личности мистера Кэра Нейлора, либо, не будучи одурачены, мы воспользовались ими для саморекламы и обогащения. По их словам, ты безответственно упомянул в отчете, будто мистер Нейлор признал, что ему якобы известно, кто убил мистера Мура, чего на самом деле не было, с одной лишь целью — любой ценой оправдать продолжение расследования. Я ничего не упустил, мистер Крэмер?» «Сойдет для начала», — проскрипел Крэмер. «Я хочу спросить у Гудвина». «Одну минутку», — не стал церемониться Вульф и повернулся ко мне. «Арчи, меня вынудили это сказать, и я говорю. В моих глазах ты пользуешься безоговорочным доверием. Я всецело удовлетворен теми действиями, которые ты предпринял в ходе расследования этого дела, как и всех прошлых, и, надеюсь, так будет и впредь. Разумеется, подобно мне самому, ты обманываешь людей, даже наших клиентов, когда того требуют обстоятельства. Однако ты никогда не солгал бы мне, а я тебе, поскольку в данном случае речь идет о взаимном доверии и уважении. Отсутствие блеска достойно сожаления, но на самом деле это мелочь. В любом случае два блестящих детектива не ужились бы под одной крышей. Не скрою, твои безрассудные выходки, скажем, отказ использовать бесшумную пишущую машинку, порой бывают утомительны, но идиотское заявление, будто ты мог отступить от фактов в отчете мистеру Пайну, заставило меня кое-что переосмыслить. Оставь себе свою машинку, только Бога ради смазывай ее почаще». «Помилосердствуйте!» — ахнул я. «Да я смазываю ее каждую...» Взорвавшись, Крэмер прошипел словцо, которое не пропустит в печать ни один редактор. «Ваши треклятые домашние разборки могут и подождать!» Грубо оборвал он меня. «Ты и сейчас стоишь на том, что Нейлор заявил, будто знает, кто убил Мура!» «Нет, не стою», — возразил я Крэмеру. «Для вас, инспектор, я вишу в воздухе. Это частное расследование крупной компании в отношении сотрудника, не способного держать рот на замке, и я отчитываюсь только перед мистером Вульфом и нашим общим клиентом. Где тут ваш интерес? Вы возглавляете убойный отдел, но и сами склонны утверждать, что гибель Мура была несчастным случаем, а посему не ваше дело, на чем я стою, а на чем подпрыгиваю. Могу понять ваше нежелание читать обвинения в свой адрес на страницах газет. Но если вы ждете от меня сочувствия, не начинайте с вопроса, продолжаю ли я уверять, что не солгал. Надо думать, О'Хара позвонил вам и хорошенько отшлепал по седалищу. Я использую эвфемизм из уважения к вашим сединам. Но не надо вымещать на мне обиду». И развел руками. «Испробуем другой подход. Предположим, вы способны говорить тихо и рассудительно. явились сюда задать пару вежливых вопросов и, может быть, даже назвать меня Арчи. И теперь обращайтесь ко мне в дружелюбном, ровном тоне. Слушаю вас. «Я все рассказал Вульфу, а он тебе». Крэмер уже не буйствовал, но напряжение в его голосе никуда не делось. «Мне нужно, чтобы ты прекратил баламутить людей разговорами об убийстве, не имея ровным счетом никаких доказательств, и сбагривать газетам устаревшие сплетни». «Ничего я не сбагривал. Я пришел к парням из газет за нужными мне сведениями и ушел, получив их. Что касается людей, которых я баламучу, уж не хотите ли вы, чтобы я бросил свою работу в Нейлоркер?» «Хочу. Вы не настолько нуждаетесь в деньгах». «Откуда мне знать? Я всего лишь веду счета. Обратитесь к мистеру Вульфу. Он тут за главного, и я выполняю его распоряжение». «А меня?» — поспешил вставить Вульф. «В свою очередь наняла компания Нейлоркер в лице своего президента мистера Пайна. Занимаясь этим делом, я пришел к мысли, что, прибегнув к моим услугам, он сам и другие руководители компании преследовали некую тайную цель. Истинные намерения этих людей мне неизвестны, но у меня нет никаких причин считать их преступными или неэтичными. Вполне возможно, они достойны высоких похвал. Почему бы вам не расспросить о них самого мистера Пайна? Вы не говорили с ним?» «С ним говорил заместитель комиссара». Крэмер вытащил сигару и поднес ко рту. «Сегодня вечером. Как я понял, речь в основном шла о Гудвине, солгавшем насчет признаний Нейлора. Не думаю, что заместитель комиссара напрямую просил Пайна прекратить ваше расследование. Этой частью разговора со мной не поделились». «Я не нашел бы себе оправдания», — виртуозно ввернул Вульф, «прекратив дело вопреки пожеланию клиента». «Ну так разберитесь с этим. Звоните Пайну прямо сейчас. Мы оба поговорим с ним, но я буду первым». Вульф кивнул мне. «Позвони мистеру Пайну, Арчи. Но вы не будете говорить первым, мистер Крэмер. Сначала я». Найдя номер в справочнике, я набрал его. После недолгого ожидания в трубке раздался знакомый голос, и я был удивлен тем, что женщина, чьи доходы позволяют содержать двуногих питомцев, сама подходит к телефону. Но было уже за полночь, а слуги в ее доме, вероятно, просыпались гораздо раньше хозяйки. Я представился, и она моментально перехватила инициативу. «Ну, конечно, я сразу узнала голос. Как ваше лицо, Арчи?» Похоже, она не могла забыть о моих травмах и искренне мне сочувствовала. «Благодарю, уже лучше», — сказал я ей. «Мне жаль, что приходится так поздно вас беспокоить, но...» «О, для меня еще вовсе не поздно. Никогда не ложусь раньше 3 или 4 часов. Сезонных билетов еще нет в продаже. Но на следующей неделе они появятся, и я сразу же пришлю абонемент». «Премного обязан. Скажите, ваш муж дома? Мистер Вульф хотел бы поговорить с ним». «Да, он здесь, но уже мог уснуть. Он отправляется спать гораздо раньше меня. Подождите на линии, я выясню. А это важно?» «Не настолько, чтобы будить, если мы с ним одинаково этого не любим». «Хорошо. Не вешайте трубку, пойду посмотрю». Ходила она довольно долго, и я висел на линии, раздумывая о том, что кровать мужа едва ли стояла за соседней дверью, учитывая весь романтизм их отношений. Наконец она вернулась. «Нет, к сожалению, муж крепко спит. Я надеялась, что он читает на ночь. Это насчет того дела, поговорить о котором я приезжала?» «Да, в некотором смысле. Мы позвоним вашему мужу утром. Большое спасибо». «А я не смогу помочь? Что-то случилось?» «Не стоит беспокойства, всякие мелочи. «Подождите секунду». Я прикрыл микрофон рукой и объявил. «Муж уже спит, и она предлагает свою помощь. Ей очень хотелось бы оказаться полезной». «Нет», — твердо сказал Вульф. «Минуточку», — начал было Крэмер, но я не обратил внимания и заговорил в трубку. «Мистер Вульф благодарен вам за участие, миссис Пайн, но завтра он сам свяжется с вашим мужем. Тогда просто скажите, что ему нужно, Арчи, и я поговорю с мужем прежде, чем мистер Вульф позвонит». Добрых 3 минуты ушло у меня на то, чтобы вежливо выкрутиться. Крэмер с Вульфом затеяли детскую возню. Крэмер придерживался мнения, что мне следовало добиться, чтобы жена разбудила Пайна. Вульф, не меньше моего, возмущавшийся, когда его сон прерывали, яростно противился. Они так спорили, будто решали одну из важнейших проблем современности, вроде того, отдавать ли французам Рурскую область. Ни один не отступал ни на дюйм. В итоге спор завершился там, где и начался. Соперники объявили ничью. «Очень хорошо», — подвел итог, не успевший остыть Крэмер. «Значит, в обмен на 2 потраченных впустую часа я не получил ничего? Ведь мог бы спать, а не выпрашивать у вас подачку». «Вздор!» Вульф и сам еще не успокоился. «Ничего вы не выпрашивали. Вы обзывали мистера Гудвина лжецом и выдвигали абсурдные требования. И потом, вы не сильно отклонились от обычного маршрута к дому». Да, оба дошли до такой степени безобразия. При столь высоком уровне общения я уже не удивился бы, вытащи Крэмер карту города, чтобы доказать, дом Вульфа не находится на прямой, соединяющей полицейский участок с его собственным обиталищем. Но эту часть он опустил и сосредоточился на другом обстоятельстве. Просил он об услуге или же нет? Он уверял, что просьба имела место, и даже если она прозвучала как требование, мы могли бы сделать скидку на обычные его манеры. Мы с ним давно знакомы и потому не имеем права понимать их превратно. Этим кружным путем, отнявшим немало времени, он сумел вернуться к основному вопросу. Готовы ли мы разорвать отношения с Нейлор Кер? Очевидно, заместитель комиссара О'Хара и впрямь развел костер под его стулом. «Надеюсь, это не настолько срочно?» — спросил Вульф тоном напускного участия, который бесил людей постарше меня и даже постарше инспектора Крэмера. «Довольно продолжительное время мистер Кер Нейлор...» Затрезвонил телефон. Прежде чем поднять трубку, я окинул аппарат взглядом, исполненным неприязни. Миссис Пайн наверняка решила скоротать 2 часа до отбоя, подробнее расспросив меня о состоянии моего лица. Ничего подобного. Резкий и неприветливый мужской голос попросил к трубке инспектора Крэмера, и мне пришлось покинуть кресло, чтобы тот мог принять звонок. Разговор шел односторонний. Крэмер лишь 2 раз хмыкнул и вставил 3-4 вопроса в самом конце. Он объявил неизвестному собеседнику, что прибудет через 5 минут, повесил трубку и обернулся к нам. «Кэр Нейлор найден мертвым на 39-й улице близ 11-й авеню, в 4 кварталах отсюда. Очевидно, сбит автомобилем. Голова в лепешку». Крэмер поднялся на ноги. «Имя погибшего определили по бумагам из карманов». Повернувшись ко мне, он осклабился. «Не желаешь опознать покойного?» «Надо же!» — пробормотал Вульф. «Какое удивительное совпадение! Мистер Мур погиб в точности там же. Должно быть, эта улица опасна для пешеходов». «Ну вот», — посетовал я, — «теперь мне уже не заставить его признать, что он совершил ошибку, выставив меня обманщиком. Конечно, буду рад пособить. Идемте, инспектор.